на кого выше ставки. Однако Сворок уже дал время остальным скрыться за воротами, а, мотыляясь по кругу, можно и самому собраться с мыслями, сочинить что-нибудь остроумное. Вот чего пока точно не хочется, так это устраивать спринтерский забег до ворот. Уж больно ноги у каменного подлеца длинные, и не такой уж он неловкий. Куда там неловкий? На глазах этот монстр становился все более похожим в движениях на человека. Сварог замер в центре беседки, ожидая, когда изваяние зайдет на второй круг. Однако скульптурный муж остался снаружи и таращился на человека каменными бельмами. «Бумагу!» — прозвучал вполне человеческий голос, но как бы издалека, хотя и громко. «Бумагу Ваграна!» Это потребовал он, каменный муж. Когда приказ прозвучал вторично, черты скульптурного лица дрогнули, и Сварог узнал. Город тут, оказывается, вовсе ни при чем. Это Сварога несколько успокоило. Ворота должны быть открыты. За ними, вот счастье-то, не начнут охотиться все статуи этого полиса. Сварог узнал, хоть здоровайся, хоть произноси комплимент. Вы неплохо выглядите сегодня, мэтр Ленар. И, что называется, срослось. Можно хлопнуть себя ладонью по лбу, как поступают люди, осененные догадкой, или по-архимедовски прокричать «Эврика!». Объяснилась болезнь, досаждавшая его спутником весь предыдущий день. Мерзкий колдунишка искал лазейки, пытался влезть в тела, завладеть телами людей, что были рядом со Сварогом, и когда с человеческими оболочками не прокатило, отчаявшийся Ленар вселился в оболочку каменную, откуда, из какого далека мэтр пригнал свою астральную душу, даже неинтересно. А вот как Ленар разыскал Сварога, о том спросить не помешало бы. По карте ли, на которую ему удалось настроиться, или ему удалось настроиться на эманации Сварога, или мэтру подсказали. Да, нашлись бы и еще вопросы к мэтру, но как-то не тянуло Сварога заводить разговор с каменным болваном. «Бумагу!» — потребовал видоизменившийся мэтр Ленар и двинул каменным кулаком по колонне. Сварог крикнул бы ему: «Дурак вы, мэтр, и шутки у вас дурацкие!» Кабы было время. Но вот как раз времени. Силушкой архивариус себя на сегодня обеспечил, от его тычка по колонне пошли трещины, и беседка опасно накренилась. Ободренный успехом, Ленар статуя саданул второй раз, кроша о колонну и собственные каменные пальцы. Беседка рухнула, подняв облако пыли, но Сварога под руинами не оказалось. «Уж простите, уважаемый мэтр». Открытие в статуе старого знакомого придало Сварогу легкости в теле и мыслях. Может быть, еще и от того пришла легкость, что не приходилось беспокоиться за остальных. Мэтру они не нужны, да и сам Сварог, по сути дела, не нужен. Мэтру карту подавай. Карту! Идея пришла на бегу. Мэтр, сам того не подозревая, сделал все, чтобы Сварога посетило озарение. Теперь Сварог знал, куда ему бежать. Каменный гость топал следом, догонял, но Сварога это уже не волновало, потому что оставалось свернуть за угол, и они на месте. Видите, как полезно сразу же откладывать в багаж память особенностей ландшафта. Прекратив бег, тяжело дыша, Сварог повернулся к преследователю. Ленар молча надвигался, протягивая руку, свободную от дурацкого жезла. — Карту, говоришь? подавись. Сварог положил карту Ваграна на край, то ли бассейна, то ли фонтана, а фонтаны или бассейны строители заделали глубокими, в 3 каменных ленара глубиной, и воду в них, как в анекдоте про психбольницу, не напустили. Сварог избавился от карты Ваграна и отбежал. И, как он и предполагал, Ленара сразу перестала интересовать что-то еще, кроме заветной бумажки. Ленар заторопился к ней. «А это еще что?» Со стороны ворот перебежками подбиралось его бравое воинство, причем в полном составе, причем сбившись в толпу. «За все за это высечь их мало!» Сварог яростно замахал рукой. «Стоять, не двигаться, сучьи дети, без вас управлюсь!» И зашел Ленару со спины. Каменный верзила нагнулся за картой, пытался уцепить ее плохо освоенными каменными пальцами. Сварог подналег плечом на каменную тушу, как грузчики налегают на шкафы. Ленара повело вниз, он забалансировал на краю, замахал руками, но по старому городу разнесло его неистовый рык. И не без величественности, присущей обрушивающимся гигантам, будь то откалывающийся от ледяных гор айсберг или свергающаяся с вершин лавина, Ленар повалился в чашу то ли бассейна, то ли фонтана, каменную, как и он сам. Снизу принесло оглушительный треск разламывающихся камней и облако каменной пыли. «Не вышел у тебя каменный цветок». Сварог поднял карту, спрятал, потом посмотрел на дело рук своих. По дну чаши разбросало обломки статуи важного мужа. Далее прочих откинуло кулак, по-прежнему твердо сжимающий жезл, что-то, несомненно, символизирующий. Метаморфозы происходили с головой. Она на миг становилась человеческой, мэтра Ленара, и тут же обращалась в каменную голову древнего важного мужа, потом вновь обретала человеческие очертания, и лицо архивариуса, как писали в старинных романах, было исполнено невыносимого страдания.